Глава 42. Орнифей. Арина. «Ого, вот это прыть!» — восхитился король. Вся летящая в него посуда, включая несколько сковородок, напоролась на невидимый защитный экран и к моей досаде посыпалась на пол. К счастью, ничего не разбилось. А стоявшие у двери королевские охранники метнулись на защиту монарха, только опоздали. К тому времени, как они подскочили к Грегори, все метательные снаряды уже лежали на полу. Парни, как по команде, развернулись в мою сторону, ожидая приказа короля схватить бунтарку, которая посмела организовать покушение на монарха. Они понимали, что для этого им придется сразиться с бешеным Мантикорой, поэтому нервно дергали кадыками и мысленно прощались с жизнью. Но правитель был весел, немного пьян от переполняющей его энергии и бодро размахивал вилкой. «Ну ты даешь, шальная фиалка!» Только обрела силу, как уже перемещаешь такой объем. Все эти кастрюльки, они же тяжелые, но ты метнула их, как пушинку. Присматривай за ней получше, Риэль. «Я постараюсь», — отозвался озадаченный увидимым супруг. Габриэль смотрел на меня так, словно у меня выросли крылья. «Что ж, приятно было с вами пообщаться, дорогие родственники». Король поднялся из-за стола. В его голосе проскальзывал сарказм, и было ясно, что он ничего не забыл. Ни того, что я не пускала его на порог, ни в нападение Мантикоры, ни летящих в его голову сковородок. Но в общем и целом чувствовал, что он очень доволен. Не знаю, зачем он приходил на самом деле, но свою задумку он выполнил, да еще немало энергии от меня отхватил. «Не забудь забрать свадебные подарки из дворца», напомнил кузену Грегори, помахал нам на прощание рукой, хохотнул и вышел, не дожидаясь от нас никаких поклонов. Вся его свита и охрана потянулись за ним, радуясь, что наконец-то могут покинуть жилище опасной Мантикоры и его непредсказуемой жены-полуфеи. Когда вся эта процессия вышла на улицу, обратилась драконами и взмыла в облака, я с облегчением выдохнула, опустилась на колени и принялась подбирать с пола посуду. «Подожди, Арина, оставь все это». Взяв за ладони, поднял меня на ноги супруг. «Как ты себя чувствуешь?» В его голубых глазах светилась тревога. «Не знаю», — честно ответила я. «С одной стороны нормально, а с другой...» Словно меня ударили пыльным мешком из-за угла. В теле появилась странная легкость, и при этом ноги будто в оковах. Легко и тяжело одновременно, понимаешь? «Это нормально, когда пробуждается магия», — авторитетно и с явным облегчением произнес Габриэль. «Вдобавок Грегори из тебя много энергии выпил. У меня были подозрения, что он энергетический вампир, а сейчас я в этом убедился». «Правда?» — удивилась я. «Ты представляешь, я тоже про него думала, что он вампир. Обычно в сказках моего мира вампиры самые обычные, они питаются кровью, и они не могут зайти в помещение без приглашения от хозяина. Поэтому я не хотела пускать Грегори в дом, уж больно настойчиво он просил разрешения войти». «Да я сам его впустил, не было выхода», — отозвался Габриэль, задумчиво потирая висок. «И что нам теперь делать?» — растерянно спросила я супруга. «Надо пригласить сильных магов, которые поменяют здесь защитный контур с нуля», — тяжело вздохнул мой супруг. «Он его порушил, да?» — хмуро уточнила я. «Я видела, как сгорал полупрозрачный купол». «Он уничтожил то, что было, и поставил свой защитный экран. Разумеется, меня это не устраивает. Сейчас, вместо того, чтобы лететь на работу в цитадель, придется отправиться за магами. Причем несколькими. Одного будет маловато, чтобы изменить то, что наворотил тут Грегори», — пояснил мой супруг. «А что думаешь насчет его слов о том, что Тордион — это первая цитадель? Может, нам стоит внимательно осмотреть тут все подвалы?» «Я вырос в этом замке, Арина, и прекрасно знаю все его потайные места», — уверенно заявил Габриэль. «Если бы тут остались кристаллы с нечистью, отец непременно предупредил бы меня об этом. Так что в данном случае Грегори наверняка блефует. Наговорил нам всякого, чтобы мы жили в страхе и напряжении». «Да, не исключено». Согласилась я, но мысль о том, что с этим замком не все так просто, все же прочно засела у меня в голове. Раздалась мелодичная трель, похожая на звон сотни нежных колокольчиков. «У меня в ушах звенит, или ты тоже услышал этот звук?» — спросила я супруга. «Это в нашу дверь позвонили. Очередной визитер», — пояснил Габриэль и отправился открывать. А когда он распахнул дверь, то внутрь вошел один из самых красивых мужчин, которых я видела. Я совсем про тебя забыл. Поморщился мой муж при виде незнакомца и повернулся ко мне. Арина, познакомься, это наш новый садовник. Он будет жить в нашем замке. Госпожа. Очаровательно улыбнулся парень и отвесил мне поклон. Его зовут Арни Фей. Хмуро пояснил супруг. Арни Фей? Изумленно переспросила я. Неужели тут со мной под одной крышей будет жить этот сексуальный брутал с фейской магией? Впрочем, какая мне разница? Я замужняя дама и точка. Вот только супруг мечтает избавиться от меня и найти себе жену-драконицу. С горечью пронеслась в голове незваная мысль.